И вычурно, похоже на мантилью, пальто тети Розы. Юрка бежал им навстречу, подскакивая, словно на трех ногах, и целовал, где придется, на уровне своих губ. Ходили они и в больницу Кости. Дедушка, как врач, приходил в своем халате, и все двери были для него раскрыты. А Роза чаще ждала в гардеробной. Она боялась сумасшедших, хотя и не хотела в этом признаться. Рувим возвращался сумрачный, вертикально прямой, и говорил: «Будем надеяться, милая Роза». 18 октября 1952. Лиля, дорогая, сегодня у Кости снова были дедушка и тетя Роза. Он их и узнал, и не узнал. Дедушку он хоть и неохотно признает существующим, а ее нет. Мы с Юркой, по его мнению, умерли. Не могли уцелеть после тех показаний, которые он сделал по радио о себе и своих родителях. Говорил, что к нему ходит какая-то женщина, похожая на меня, но не я. Попрощался с ними сухо, сам ушел от них, но благодарил, что они пришли к нему напомнить, вероятно, о них же. Неужели это начинается просветление? Боюсь верить. Состояние физическое все то же. Ест очень мало через день. Исхудал страшно. От вечного стояния на ногах сделались отеки. Его приходится запеленывать, чтобы заставить лежать. У них это называется ограничить. Раньше он очень сопротивлялся запеленыванию, но теперь дается, тоже хороший признак. Без особого сопротивления принимает ванну, хотя в ней не вода, а кровь. «Прости, я все себе, как ты, как Наташа, Энн». 25 октября. Лиля, милая, снова хуже. Температура 37,8. Завтра рентген. Появились нарывы на шее, лице, руках. Совсем отказывается есть. Снова это мучение с зондом. На днях стал отнимать у врача ключ, чтобы убежать. С ним еле справились. СМ говорит, что обычно таких больных помещают в буйное отделение, но она хочет этого избежать. Пока его поместили в отдельную палату и приставили санитара, который не пускает его уходить. Я видела этого санитара, дала ему кое-что. Он показался мне добрым. Главное, не ест. Прости, что пишу несвязно, Энн. Только что получила твою открытку. Ради Бога, не посылай денег, у меня есть. Кое-что заработала еще летом, и дедушка помогает. И вообще, кто только не предлагает денег. Иван Михайлович, Судаковы, Анна Игнатьевна, был Николай Прокофьевич. Он теперь работает в другом институте. Тоже предложил денег. У него я взяла. Так что не беспокойся, у нас с Юркой все есть. Целую тебя и Наташу. Напиши о ней подробнее, Надя. Ольга Федоровна постучала в дверь. «Наденька, к вам». Это был Николай Прокофьевич. Он низко склонился, по-старомодному целуя Наде руку, показывая седые перья на затылке. Выпрямился. В таких случаях всегда трудно заговорить, но и молчать тоже нельзя. Вот какие дела, Надежда Алексеевна, милая Надежда Алексеевна, на днях только узнал, а то, поверьте, давно бы пришел. Я ведь теперь там не работаю, расплевался. Я слышала, Надежда Алексеевна, я, знаете, надеюсь на лучшее. Это в основе здоровый мозг, прямая душа, прекрасный молодой человек. Сядьте, Николай Прокофьевич, хотите чаю? Не откажусь. Надя вышла. В комнату заглянул Юрка. «Где моя мама?» — строго спросил он. «Наверное, на кухне». «А ты кто?» «Я дедушка». «Дедушка большой, ты не дедушка». «Разные бывают дедушки, и большие, и маленькие». «Ты маленький дедушка?» «Очень маленький». «Я тебя люблю», — сказал Юрка. «Милый ты мой, иди ко мне». Ужасно пронзительный молодой человек. Николай Прокофьевич взял его подмышки за цыплячью грудку с гибкими ребрами, посадил к себе на колени и поцеловал в маковку. «Ты читать умеешь?» — спросил Юрка. «Учился когда-то». «Уже забыл?» «Нет еще. Тогда читай». Николай Прокофьевич взял со стола книгу. «Не ту», — сказал Юрка, — «про кота». «Здесь не про кота». «А ты писать умеешь?» «Умею». «Пиши, про кота». Николай Прокофьевич вырвал листок из записной книжки и начал печатными буквами. «Жил-был кот». «Эту букву я знаю, это Ж», — сказал Юрка. «Что ты написал?» «Жил-был кот». «Ты хороший», — сказал Юрка, и вдруг стал топтаться у него на коленях. Встав на ноги, он обнял его за шею и поцеловал. И тут Николай Прокофьевич заплакал. Он уткнулся в Юру куда-то между кудрями и воротником и плакал, обнимая узкую птичью грудку, где торопливо билось такое большое в таком маленьком. «Лиля, милая, не лучше. Температура все держится. Это от нарывов. Делают переливание крови. Он считает, что это кровь христианского младенца и страшно сопротивляется. Чего только не приходится выслушивать врачам. Ест иногда через день, иногда через два дня. Когда я приезжаю, Софья Марковна всегда настаивает, чтобы он вышел ко мне, хотя он меня и отрицает совершенно. Знаешь, меня берет сомнение. Для него ли нужны эти мучительные свидания? Ведь он так волнуется, так дрожит. Или, может быть, это эксперименты для описания в каком-нибудь научном труде? Знаю, грешно так думать про Софью Марковну, но иногда нет сил. Я оставила бы его в покое. Напиши, посоветуй, Н. 20 ноября 1952. Лиля, по твоему совету, против воли СМ, я уже почти месяц не вижу Кости. Каждые 2-3 дня говорю Софье Марковной. Какая она добрая! Много рассказывает про Костю. Говорит о нем, как о родном, близком человеке. Я всегда знаю, как он спал, что ел, что делал. Оказывается, он, как и многие другие больные, время от времени пишет письма С. Признается в своих преступлениях, просит освободить его друга, погибшего по его вине.